Страх разрыва на социальном уровне. В наши дни хорошее самочувствие, спортивная внешность и здоровый цвет лица уже стали трендом и признаком определенного социального уровня. Если смотреть через призму СД, то это оранжевый уровень с соответствующими ему установками. Чтобы зайти на него, надо прокачать красный, а именно разрешить себе получать удовольствие, разрывая привычные шаблоны восприятия тебя окружением. Когда ты восстановишь внутреннюю дисциплину и внешнее великолепие, станешь к себе более требовательной, начнешь, наконец, выглядеть и чувствовать себя как надо, а не как получилось, можешь столкнуться с тем, что тебя перестанет устраивать окружение и его ценности. Но не все готовы к изменениям, ведь люди привыкли к простым удовольствиям, застольям. А ты теперь здесь белая ворона. Например, все тому же твоему мужу может не понравиться новое положение дел. Он захочет, как раньше, вместе с тобой вкушать жирный антрикот из свинины, которую передал дядя Коля из деревни. И лучше в 22:00 под фильм про войну. Да и выпить, раз такое дело. К этим конфликтам ты должна быть готова. В некоторых случаях внутри семьи или круга друзей они неизбежны, так как твоему окружению придется либо меняться вместе с тобой, либо плавно отваливаться из твоей жизни. Ты готова к такому повороту? Люди сходятся по убеждениям, одинаковому мировосприятию и традициям досуга. Я не про старинных друзей, к которым можно в любой момент обратиться по любому поводу или вообще без него, несмотря на то, что вы не виделись несколько лет. Я про то окружение, с которым ты чаще всего взаимодействуешь и встречаешься на выходных. Как правило, это некая компания сверстников, приятелей, родственников, коллег. С общим взглядом на досуг. Измени свой стиль отдыха. Перестань бывать там, где алкоголь. Это место поглощения всех пирогов мира, приготовленных всеми тетушками на свете. Или наоборот, начни выпивать только там, где не обязательно под бокал вина съедать гуся, фаршированного свиными котлетами. Начни читать книги, а не только листать ленту в Инсте. И сплетни и разговоры про рецепты перестанут быть интересными. Замени диванный просмотр сериала походом на выставку бабочек, засохших букетов, летних коньков. Ты увидишь, что тебя исключат из шашлычно-котлетной тусовки, где рулят пироги и антрикоты. Но гораздо вероятнее, что подобные мероприятия попросту перестанут тебя интересовать. Для некоторых людей такие традиции и принадлежность к определенной группе настолько ценны, что они не станут менять свой образ жизни и мышление, чтобы не потерять окружение и испытывать все те же приятные эмоции от общения, к которым они так привыкли. Или не посмеют ничего изменить. Какая из причин нелепее, рассуждать считаю необязательным. Одна из главных ценностей фиолетового уровня — принадлежность к группе, сформирована древним страхом стать изгоем. Жир — наименьшее зло относительно возможной потери привычного окружения. Все вышесказанное касается не только внешнего вида и стиля жизни, который он предполагает, но и заработка. Ниже я приведу пример, который не имеет прямой связи с темой нормализации веса, но, думаю, логика будет понятна. Ко мне как-то обратился молодой человек с вопросом о причинах, мешающих заработку денег, которых ему и его семье остро не хватало. При этом что-то удерживало парня от возможностей дополнительной прибыли, несмотря на его готовность и желание. Парень был охранником в банке и имел сменный график, который его устраивал и позволял ему работать где-то еще. Я спросил, «А что именно не получается?» Он ответил, что найти дополнительную работу или открыть какой-нибудь небольшой бизнес. Тогда я задал ему вопрос, что если бы вам предложили работу в том же банке, но на другой должности, скажем, старшим смены, и в головном офисе, находящемся в Москве, где зарплата будет в 4 раза больше? Конечно, неизбежны траты на аренду жилья, зато появятся перспективы, том числе и для трудоустройства жены. Квартира, в которой вы живете, не премиум-класса, вы ничего не потеряете в комфорте, кроме времени на дорогу, но вы же хотите другой финансовый уровень. Он посмотрел на меня, как на полоумного, и сказал категоричное «нет». «Вы что, у меня тут все отлажено. Каждые выходные мы встречаемся с друзьями на даче. Пивко с рыбкой, раки. А там у нас никого нет. Что это за жизнь?» «Занавес. Ну, о чем дальше говорить, если традиции и привычки есть рыбу в присутствии определенных людей имеют большую ценность, чем благосостояние и перспективы развития? Это классика фиолетового мировосприятия. Ценности всегда надо учитывать в начале любого проекта, в том числе, когда речь идет об изменении пищевых привычек и обретении красивого тела, постоянно находящегося в вызывающей боевой форме. Ведь многие цели предполагают коррекцию, поэтому начинать надо с этого. Тогда никакие запреты на успех, ни в заработке, ни в нормализации веса тебе не помешают».